Я прокололся только в одном случае, когда на меня вышел тот дотошный сыскарь, ответил Кравчик. Но вы же его убрали. Без вариантов, я лично всадил ему две пули в спину. Он гниет теперь в канаве у шоссе под Варшавой. К тому же, если бы это было связано с ним, то тебя не стали бы взрывать, тебя бы просто арестовали. После этих слов в разговоре возникла пауза, каждый из собеседников думал о своем. Наконец, Кальдеран первым нарушил затянувшееся молчание. В любом случае, ты счастливчик, Анджей, второй раз на свет родился. Да, видимо, самому провидению угодно, чтобы я довел начатое до конца, согласился с чилийцем Кравчик. Не надо ничего доводить до конца, произнес внезапно Кальдеран и, выбросив в окно недокуренную сигарету, взглянул на собеседника. Провидению было угодно, чтобы ты вышел со мною на связь до того, как объявился бы на стадионе. Дело в том, что Малина вчера отменил операцию «Мешок». Как отменил, почему? Потому, как он это спросил, было видно, что боксер буквально потрясен этим сообщением. Ты не имеешь возможности следить за тем, что происходит сейчас в Чили, поэтому введу тебя в курс дела. На днях Малина и Энрикес снова объединились. Это вынужденная мера, поскольку террор против мира усилился. Пиночет недавно провозгласил себя пожизненным президентом и создал новую спецслужбу ДИНА, которой поставлена первоочередная цель – ликвидация группировки «Мир». Против наших товарищей брошены огромные силы, включая и зарубежные. К этой операции подключили даже аргентинскую СИДИ и аргентинский антикоммунистический альянс. Короче, время наступает жаркое, поэтому и было принято решение ликвидировать тот раскол, который случился в прошлом году. Именно поэтому Малина и принял решение временно приостановить операцию «Мешок», такова была просьба Энрикеса. Тебе надлежит на время заснуть, стать спящим агентом. Но уже завтра Брежнев покинет Польшу и когда вернется сюда, одному Богу известно, воскликнул Кравчик, все еще не в силах поверить в то, что он услышал. Значит, такова воля провидения, развел руками Кальдеран. Мы с тобой бойцы невидимого фронта, у нас есть наши командиры, приказы которых мы должны выполнять. Надомных командиров нету, сказал, как отрубил Кравчик. Имей в виду, что если ты нарушишь приказ, то не увидишь своих денег, предупредил боксера Кальдеран. Плевал я на них. Что ты хочешь этим сказать? С явным беспокойством в голосе, спросил чилиец. То, что никакие деньги не смогут мне вернуть жены и ребенка. Я уже слишком много заплатил, чтобы останавливаться на полпути. Сказав это, боксер заметил, как правая рука его собеседника незаметно опустилась вниз. Видимо, где-то под сиденьем у чилийца было спрятано оружие. Поэтому Кравчик решил действовать на опережение. Перехватив левой рукой запястье собеседника, он правой рукой, сжатой в кулак, нанес молниеносный удар чилийцу в висок. Тот тут же обмяк. Сжимая в руках трость, Кравчик выбрался из салона и, обойдя автомобиль, открыл дверцу и выволок тело чилийца наружу. Затем он уложил его на землю лицом вниз и сильным ударом рукоятки трости перебил ему шейные позвонки. После чего волоком оттащил труп на обочину дороги и сбросил в канаву. Затем боксер вернулся к автомобилю, сел в него и взял курс на Вроцлав, куда от Люблина ехать было около 5 часов. 22 июля 1974 года, понедельник, Варшава, Краковское подворье, улица Новый Свят, 6Я2, ЦК Порп. Эдвард Гирик сидел в кресле, откинувшись на его спинку, и внимательно слушал речь генерального прокурора, который докладывал ему о своем вчерашнем разговоре со следователем Вуйчиком. Из этого разговора выходило, что национальный герой Польши Анджей Кравчик никто иной как несостоявшийся убийца генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Эта сногсшибательная новость не укладывалась в голове у польского лидера, но он и вида не показывал, что потрясен. Ни один мускул не дрогнул на его лице после сообщения прокурора и ни один жест не выдал, охватившего его поначалу волнения. Впрочем, Гирик быстро успокоился, поскольку волноваться было излишне. Кравчик был мертв, а Брежнев жив. Но теперь предстояло решить, что делать дальше с этой ситуацией. «Мне кажется, мы должны уведомить русских о произошедшем», — закончил свою речь прокурор вполне резонным предложением. Гирик ждал этих слов, поэтому отреагировал на них быстро. «А вот я считаю, что это лишнее. Ведь кроме слов этого возника нет никаких дополнительных доказательств того, что Кравчик и в самом деле планировал убить Брежнева. Но даже если это и правда, все разрешилось более чем благополучно, Кравчик на том свете. И если мы начнем ворошить эту историю, то ее последствия могут принести нам массу неприятностей. Во-первых, нашим идеологам придется объяснять народу, как это они умудрились столько времени воспевать до небес преступника. Во-вторых, глубокая душевная рана будет нанесена миллионам наших сограждан, которые считали Кравчика своим кумиром. Наконец, главное, в дураках окажемся и мы с вами, пан прокурор. Ведь именно мы в первую очередь проморгали этого боксера. Но если мы промолчим, кто даст гарантию, что у Кравчика не остались здесь сподвижники, которые могут продолжить его дело, совершить покушение на Брежнева, возразил Гирику прокурор. Да, вы правы, могут остаться, согласился с собеседником хозяин кабинета. Но Брежнев собирается покинуть нашу страну уже сегодня во второй половине дня. Значит, времени у потенциальных преступников почти не осталось. Но главное, мы поменяем и место. Я сделаю так, чтобы Брежнева не было сегодня в Варшаве. Ведь покушение наверняка планировалось здесь, в столице, поэтому мы увезем советского гостя подальше отсюда, на всякий случай. И куда вы его собираетесь увезти? Во Вроцлав, ведь там сегодня финальный матч футбольного турнира. Кое-кто мне давно советовал это сделать, да и сам Брежнев еще в начале визита упоминал о своем интересе к нему, вот я этим и воспользуюсь. Тем более, что для этого появился столь веский повод. 22 июля 1974 года, понедельник, Москва, Измайлова, квартира Кожемякиных и сквер у метро Бауманская. Кожемякин положил трубку на телефонный аппарат и повернулся к жене. Та стояла в дверях, перегородив дорогу мужу и пристально смотрела ему в глаза. «Ты никуда не пойдешь», — твердо произнесла Наталья. В кои-то веки остался дома и опять намылился сбежать к своим дружкам. «Наталка, никуда я не намылился», — подходя к супруге, произнес футболист. «Но сейчас мне в самом деле нужно уйти. Лучше с дочкой иди погуляй», — была непреклонна супруга. «Погуляю, когда вернусь». Кожемякин обнял жену за плечи и с высоты своего роста чмокнул ее в самую макушку головы. Он знал, что после таких поцелуев она всегда смягчала свой гнев. Не стал исключением и этот раз. Наталья прижалась к мужу и спросила, «Когда вернешься?» «Постараюсь побыстрее», — уклончиво ответил Кожемякин, еще раз поцеловал жену в голову и вышел в коридор. Путь ему предстоял недалекий, до метро Бауманская. На своей копейке футболист домчался туда за 10 минут. Там, в скверике у метро, его дожидался Алексей Шлемов, тот самый киноактер, с которым его познакомил хоккеист Борис Александров. Повод для встречи был более чем веский. Актер раздобыл для Кожемякина пластинку английской рок-группы Pink Floyd под названием «Темная сторона Луны». Иметь этот диск в своей коллекции Кожемякин мечтал давно, но Шлемов, имевший выходы на столичных фарцовщиков, никак не мог его раздобыть. Пока, наконец, сегодня ему не улыбнулась удача. Поэтому, когда он позвонил домой футболисту, тот просто не мог проигнорировать эту встречу, пусть даже ценой конфликта с женой. Заглянув в полиэтиленовый пакет, где лежал диск, Кожемякин сразу узнал знакомую обложку. Это была та самая пластинка, о которой он мечтал. Доставать ее он не стал, опасаясь привлечь к себе чье-то назойливое внимание. «Не волнуйся, Толик, диск, нове, ни разу не пиленный», — успокоил его Шлемов, пряча в карман деньги, 25 рублей одной купюрой. «Чего еще желаешь получить? Мне бы прошлогодний Band of the Run Пола Маккартни. Хорошо, сделаем, ответил Шлемов и протянул ладонь для прощания. От Бауманской Кожемякин поехал не домой, как обещал жене, а к другу детства Толику Бондаренкову. Впрочем, тот жил неподалеку от футболиста, на Измайловском шоссе. Кожемякин просто не мог не похвастаться перед ним своим сегодняшним приобретением. Да и послушать пластинку ему хотелось не одному, а в компании с приятелем, который тоже не хуже него разбирался в популярной рок-музыке. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион. Как только стало известно, что Брежнев намеревается посетить Вроцлав и посмотреть финальный матч между сборными Польши и СССР, его охрана, а также польское бюро охраны правительства МВД ПНР засуетилось. До вылета высокого гостя оставалось еще несколько часов, поэтому первым во Вроцлав отправился самолет с руководящими деятелями охраны обеих стран, которым предстояло подготовить стадион к приему генсека. Советскую сторону представляли Сергей Королев, заместитель начальника 9-го управления КГБ и Игорь Зоркий, занимавший должность начальника выездной охраны Брежнева. Прибыв на стадион, они принялись вместе со своими польскими коллегами осматривать территорию. Собственно, в первый раз такая инспекция была проведена пару недель назад, когда только возник вопрос о том, что Брежнев может почтить своим присутствием финал футбольного турнира. Но тогда это делалось на скорую руку. Теперь же охранникам предстояло подойти к этому событию более скрупулезно, осмотреть стадион сверху донизу, не пропустив ни одного потенциально опасного места. Разбившись на группы по нескольку человек, охранники взялись за тщательный осмотр трибун стадиона на предмет обнаружения взрывчатых веществ или иных предметов, которые могли нести в себе какую-либо угрозу жизни генсека. Были осмотрены подтрибунные помещения, включая и раздевалки футболистов, а также и вся прилегающая к стадиону территория. Когда Костров и двое его польских коллег подошли к комментаторской кабине, на ее дверях висел замок. «Надо открыть», – потребовал Костров, и его просьба была немедленно выполнена работником стадиона. Войдя внутрь помещения, Костров внимательно его осмотрел, а потом подошел к большому стеклянному окну, из которого открывался прекрасный вид на зеленый газон. С этого же места была прекрасно видна и противоположная трибуна, где находилась гостевая ложа, в которой должен были восседать Брежнев, Гирик и другие руководители. «А кто сегодня будет комментатором матча?» – спросил Костров у работника стадиона. «Пан Августин Квятик», – ответил мужчина. «Это наш известный комментатор, он всегда комментирует матчи нашей сборной, а также местной команды «Шленск». Когда он должен подойти? Обычно он приходит за час до начала матча». Выслушав ответ, Костров еще раз окинул взором комментаторскую кабину, где кроме стола с микрофоном и пары стульев больше ничего не было, и первым вышел наружу. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, подтрибунный коридор. Бесков подошел к двери, ведущий в раздевалку польской сборной, и громко в нее постучал. Вскоре на стук наружу выглянул незнакомый мужчина. Это был второй тренер. «Позовите, пожалуйста, Казимежа», — попросил незнакомца Бесков, имея в виду старшего тренера сборной Польши Казимежа Гурски. Спустя полминуты в коридор вышел тот, ради которого Бесков сюда и пришел. С Гурски он был знаком давно, еще с середины 60-ти, но их сегодняшнее противостояние было первым. До этого в ранге старших тренеров национальных команд они на поле еще не пересекались. «В чем дело, Костя?» – спросил Гурски на чистейшем русском языке, пожимая руку своему коллеге. «Хочу задать тебе один прямой вопрос, Казн. С тобой на самом верху никто не разговаривал по поводу сегодняшней игры?» – спросил Бесков. «А с тобой?» Вопросом на вопрос ответил поляк. «Со мной разговаривали и настоятельно рекомендовали проиграть в честь вашего праздника. Мне рекомендовали то же самое, но с другой формулировкой. Чтобы не огорчать вашего генерального секретаря, улыбнулся Гурский. «Получается, что сегодня победителей в игре не будет. Должен быть казн», глядя прямо в глаза своему коллеге, произнес Бисков. «Именно за этим я к тебе и пришел. Давай пошлем всех этих политиков к чертовой матери и сыграем так, как нам наша спортивная совесть подсказывает. Хочешь сыграть ва-банк?» «Именно. Устал терпеть диктат этих сующих во все свой нос политиков. Мы же с тобой спортсмены, и футбол для нас – это жизнь, а не политические игрища». «Как хорошо ты это сказал», – улыбнулся Гурский. «Значит, играем по-честному, без дураков. До кровянки, как говорили в моем детстве», – улыбкой на улыбку ответил Бисков. «Что такое до кровянки?» «То есть, до первой крови, значит, по-настоящему, не поддаваясь». «Договорились, хотя моим ребятам будет трудновато, мы почти полночи сегодня не спали». «Почему?» – удивился Бисков. «Мы же в пансионате поселились, прямо на берегу Адры. И надо же такому случиться, сегодня ночью там так громыхнуло и полыхнуло, что пламя стояло до небес. Яхта на Адре взорвалась, прямо неподалеку от нашего пансионата». «Какая яхта? Магнолия?» От этого неожиданного сообщения Бисков даже отшатнулся от коллеги. «Название ее не знаю, но горела она до утра, пожарные с трудом потушили. А люди на яхте были. Говорят, что да, какие-то русские, приехавшие к нам на праздник. Эта трагедия у меня до сих пор перед глазами, всю ночь заснуть не мог». Бисков стоял ни жив, ни мертв, буквально раздавленный этим сообщением. Еще вчера он был гостем на Магнолии, а теперь, получается, те, с кем он так мило общался, погибли все до одного, и яхта стала их братской могилой. «Что с тобой, Костя?» – тронул тренера за локоть его польский коллега. «Ничего, не обращай внимания», – вышел из короткого оцепенения Бисков. «Значит, договорились, бьемся по-настоящему». Друзья пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны, вполне удовлетворенные итогом их недолгого разговора. 22 июля 1974 года, понедельник, пригород Вроцлава, дорога к Олимпийскому стадиону. Проехав мост через канал на подъезде к Вроцлаву, Кравчик еще раз взглянул на свои наручные часы, они показывали, что до начала футбольного матча остается каких-то 10 минут. Если он будет ехать с такой же скоростью, то рискует опоздать к началу второго тайма, времени, когда ему необходимо было быть на стадионе как штык. Можно было, конечно, на полных скоростях рвануть к месту игры, но это было чревато, на него могли обратить внимание инспекторы по контролю за дорожным движением. И тут Кравчика внезапно осенило. «Почему я должен бояться дорожников?» – подумал боксер. «Не лучше ли будет попросить их о помощи?» Спустя 5 минут Кравчик тормознул у первого же поста дорожной милиции и, выйдя из «Фольксвагена», вошел в расположение поста. «Матка Баска, да это же Андрей Кравчик!» – воскликнул молоденький сержант, едва боксер переступил порог помещения. «Точно, он!» – с не меньшим восторгом заголосил напарник сержанта. «А вчера передали, что вы погибли. Живой я, ребята, как видите», – улыбнулся Кравчик и первым протянул милиционерам свою ладонь. «Помогите, если можете. Мне надо на ваш стадион успеть к финальному матчу. Там Брежнев будет, а у меня с ним встреча назначена. Да мы вас с таким эскортом туда доставим, что у вас дух захватит», — радостно сообщил сержант и тут же схватил со стола ключи от своего милицейского фиата. Именно эти слова и хотел больше всего услышать Кравчик. Теперь он мог быть спокоен, зеленая улица до стадиона ему была обеспечена. 22 июля 1974 года. Понедельник, Москва, Измайловское шоссе, 27. Бондаренков осторожно извлек из полиэтиленового пакета диск Pink Floyd и стал внимательно разглядывать его обложку с обеих сторон. «Фирма», — с ударением на последнем слоге произнес он с восхищением, после чего подошел к своему импортному стереопроигрывателю. Включив его, он достал из конверта виниловый диск, опустил его на блин проигрывателя и нажал на рычажок запуска. после чего опустил на диск иглу, и вскоре из двух колонок, развешанных по разным сторонам стены, в комнату ворвалась божественная музыка. Началась первая композиция пластинки под названием «Speak to Me». Бондаренков уселся на диван, где уже давно занял место Кожемякин, и оба приятеля погрузились в прослушивание. Когда спустя почти час были прослушаны обе стороны пластинки, друзья принялись горячо обсуждать услышанное. И выяснилось, что обоим больше всего понравились две композиции, четвертая и шестая, «Time и Money». Впрочем, эти песни они уже успели услышать по советскому радио, однако одно дело слушать их в радиоприемнике, и совсем иной вариант, на фирменном виниловом диске. К тому же в концептуальной последовательности с остальными композициями этого эпохального альбома. Вот это я понимаю, шедевр, в сотый, наверное раз, рассматривая обложку диска, с восхищением произнес Кожемякин. А хочешь, я удивлю тебя не меньше, дав послушать одну нашу новую рок-группу, обратился к другу Бондаренков. Шутишь, наша группишка против Флойдов, усмехнулся Кожемякин. Группишка говоришь, и Бондаренков принес из соседней комнаты магнитофон Комета 209i, врубив его в розетку, включил запись. И тут же из динамиков, разрывая тишину напополам, понеслось. Стар мир, ты его затер до дыр, и веселых красок в мире больше нет. Ты сам закрыл свои глаза, и весь мир раскрасил в черно-белый цвет. Эта песня настолько захватила Кожемякина, что он непроизвольно стал отстукивать ногой ее ритм по паркету. А когда прозвучал последний аккорд песни, футболист с недоумением воззрился на своего тезку. Что это было? Машина времени с Андреем Макаревичем во главе, вот что. Улыбаясь во все лицо, ответил Бондаренков. А ты говоришь, группишка, наши ребята тоже кое-что наловчились делать не хуже западников. Это, конечно, не Pink Floyd и даже не Slayer, но, согласись, тоже неплохо. У меня на кассете 5 их песен записано, а осенью, если хочешь, можно на их концерт сходить в ДК Метростроя. Пойдешь, спрашиваешь, почти без паузы ответил Кожемякин. А ну-ка, Толян, вруби мне остальные их песни. Бондаренков не дал уговаривать себя дважды, тут же выполнил просьбу друга, после чего вновь уселся рядом с ним на диван и затих, погрузившись в музыку. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, район Фабрично. Комсомольский секретарь МГУ Генка Веселов и 10 его приятелей приехали в Польшу по комсомольской путевке из Москвы. Все они были фанатами столичного футбольного клуба «Спартак», поэтому просто не могли пропустить футбольный турнир с участием советской сборной. Но для этого надо было уговорить главу их делегации, Петра Семеновича, который вместе с ребятами привез сюда еще 30 человек, выехать из Варшавы сначала в Краков, а затем и во Вроцлав. Уговорить главу вызвался Веселов. «Петр Семенович, мы просто обязаны поддержать нашу сборную на этом международном турнире, без всяких предисловий», — начал свою речь Генка. «Иначе что получается? За поляков будет болеть вся страна, а за наших никто. Так не пойдет. Генка, ты же знаешь, что мне твой футбол до лампочки», — отмахнулся от парня Петр Семенович. «У меня по плану посещение фестиваля фольклорной песни в Познани. Так это же рядом с Краковом и Вроцлавом», тут же ухватился за это обстоятельство Генка. «Давайте сделаем так. Вы с делегацией рванете на фестиваль, а мы с ребятами, на футбольный турнир. Ты в своем уме, а если с вами что случится, кто отвечать будет? А что с нами может случиться в братской Польше?» Округлил глаза Генка. «Польский язык я знаю, так что вполне могу здесь ориентироваться. А отец мой вам еще спасибо скажет». Про своего родителя парень вспомнил неспроста. Тот был парторгом МГУ, водил дружбу с сильными мира сего из московского горкома и даже из ЦК КПСС, о чем глава делегации был прекрасно осведомлен. Поэтому, почесав затылок, он в итоге согласился. «Ладно, под твою ответственность, Геннадий, отпускаю вас на турнир для поддержки нашей сборной. Можешь считать это комсомольским поручением. Так ребята оказались во Вроцлаве. И в тот день, когда сборная СССР должна была играть финальный матч, они с утра слонялись по городу, убивая время до начала игры. В итоге они оказались в районе Фабрично, куда забрели пешком, сойдя с трамвая на конечной остановке. Плутая теперь по улицам, они искали выход из этого района, чтобы начать выдвигаться к Олимпийскому стадиону. До начала игры оставалось чуть больше часа. И тут Генка увидел идущую им навстречу стройную брюнетку в стильной кофточке и такой же модной юбке мини. «Пани, вы не подскажете нам дорогу до стадиона?» – спросил у красотки Генка. Девушка смерила его внимательным взглядом и улыбнулась. «Пан не местный?» – спросила она. «Я из Москвы, как и вельможные паны, стоящие за мной. В таком случае идите за мной». «Я как раз иду на остановку автобуса, который довезет вас до стадиона. А что там будет? Как что? Финальный матч футбольного турнира, где играют сборные Польши и СССР», — искренне удивился Генка. «Я футбол не люблю. А вот мой младший брат наоборот, он болеет за наш местный Шленск». Однако не успели они пройти и трех десятков метров, как из-за поворота навстречу им вышла группа молодых людей числом около 15. Впереди их шествовал длинноволосый парень в джинсах и расстегнутой почти до самого пупа рубашки ярко-желтого цвета. Поравнявшись с москвичами, парень внезапно остановился и, обращаясь к Генке, спросил: «А вы ведь не наши, не местные, как догадался?» – спросил Генка. «Выглядите как иностранцы. Вы откуда?» «Из Москвы. Кацапы, что ли? Но, полегче, мы же вас пшеками не называли», — насупил брови Генка. «А зачем сюда приехали? На наш праздник. На футбол. Сегодня наши с вашими играют. И мы на футбол, мы из Познани, за Лех болеем. Надерут сегодня наши вашим задницу. Это мы еще посмотрим», — задирая нос, — ответил Генка. «А чего смотреть, мы бразильцам недавно задницу надрали, а вы явно не бразильцы. Ты чего такой борзый, мы же ваши гости», — решил первым разрядить обстановку Генка. «К тому же наши отцы были братьями по оружию, одного врага вместе били. А твой отец где воевал?» «Как где? В советской армии», — не скрывая удивления, ответил Генка. «А мой в армии краевой. Это в той, которая нашим солдатам в спины стреляла. В ней самой, кацап», — и поляк звонко рассмеялся, после чего его примеру последовали и все его приятели. «Тогда получи, фашист, гранату», — громко произнес Генка и со всей силой заехал длинноволосому кулаком по физиономии. Удар получился настолько сильным и неожиданным, что поляк взмахнул руками и отлетел на несколько шагов назад, грохнувшись спиной на землю. «Кацапы наших бьют», — раздался зычный клич кого-то из приятелей длинноволосого, и вся его ватага ринулась в рукопашную. Началась массовая драка, в которой в ход пошли не только кулаки, но и подручные средства, палки и доски, которые дерущиеся стали выдирать из ближайшего забора, огораживающего чей-то частный домик. Между тем, несмотря на численное меньшинство, Генка и его компания начала теснить противника. Поскольку имела за плечами неплохую подготовку, ребята 2 года посещали боксерскую секцию при МГУ. Поэтому удары советские гости наносили своим визави профессиональные, хуки как с правой, так и с левой рук. Трещали носы, выбивались зубы и кровавые харкотины обильно удобряли землю. В какой-то момент московские уже предвкушали свою победу над познаньскими, когда внезапно откуда ни возьмись рядом с местом побоища появились сразу 2 автобуса и 3 УАЗика, из которых высыпала толпа милиционеров в серых мундирах и начала хватать дерущихся за шкиру и заталкивать их в автобусы. И спустя 5 минут на месте побоища осталась лишь куча выломанных досок, да испуганная девушка, которая все это время сидела в кустах и оттуда с ужасом наблюдала за происходящим. Теперь она выбралась из своего убежища, осмотрелась и бросилась бежать вдоль по улице подальше от этого места. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, Раздевалка сборной СССР. Сегодня мы играем против бронзового призера прошедшего чемпионата мира, стоя посреди раздевалки, произнес Бисков, обращаясь к игрокам. Их в этой команде 9 человек. И не важно, что эти игроки в основном сидели в запасе, они все равно медалисты. И можно представить себе их сегодняшнее желание доказать не столько нам, сколько своим болельщикам, что они свои медали получили заслуженно. Поэтому поляки сегодня будут играть в полную силу. Надеюсь, что в нашей команде царит такое же настроение. Вы в этом сомневаетесь, Константин Иванович? Спросил у тренера вратарь команды Леонид Колтун. Просто ходят тут всякие, которые воду мутят, и тренер скосил глаза на, стоявшего у дверей, Льва Щепка. По этой фразе чиновник понял, что Бисков, судя по всему, уже знает о его вчерашней встрече с киевскими динамовцами. Но откуда он об этом узнал, черт возьми? Подумал Щепка и тут же сам ответил на свой вопрос. Видимо, в команде у него есть соглядатые. Так что советую вам, ребята, хорошенько подумать на предмет того, как вы будете выглядеть в глазах друг друга, если кто-то из вас решит схалтурить, продолжил свою речь Бисков. На данный момент вы все должны забыть, какие клубы каждый из вас здесь представляет. На вас надеты майки, на которых написано СССР, а это значит, что защищать мы будем не только честь Москвы или Киева, Ташкента или Еревана, а прежде всего честь нашего многонационального Советского Союза. У поляков сегодня праздник, и они горят желанием нас победить. Но они нация моноэтническая, а мы – многонациональная. Среди нас даже есть один советский грек. Вся команда тут же повернула головы в сторону Василиса Хадзипанагиса, который, услышав слова тренера, расплылся в широкой улыбке, из-за чего и все остальные тоже заулыбались. «Ну, вот и хорошо, настроение я вам, судя по всему, поднял», не скрывая своего удовлетворения, произнес Бисков. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, раздевалка сборной Польши. Конечно, сегодняшний финал – это не наш недавний матч с бразильцами на чемпионате мира, обращаясь к команде, произнес Казимеш Гурский. Но мы находимся у себя дома. Наша страна отмечает большой праздник, и будет странно, если мы возьмем и сдадимся. У нас в команде трое медалистов последних Олимпийских игр и 9 медалистов чемпионата мира. У русских такого набора нет. Поэтому они рвутся доказать всем, что их несправедливо оставили за бортом мирового турнира. Можно пойти им навстречу, уступить в угоду братской солидарности. Но можно поступить иначе. Принять брошенную нам перчатку и доказать, что на данный момент мы лучшие в восточном блоке. Лучшие, даже если будем выступать вторым составом. Ведь я специально не пригласил в команду наших ведущих игроков. Они уже наелись, сыграли 7 матчей мирового первенства, победив 6. Теперь настала ваша очередь выйти на поле и доказать, на что вы способны. Если в вас есть хотя бы капелька честолюбия, то вы пойдете и докажете, себе и всем остальным, кто будет смотреть сегодня эту игру. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, матч сборных Польши и СССР. Итак, польский тренер выставил на матч 9 медалистов недавнего мирового чемпионата. Их представляли вратарь Зигмунд Калиновский, защитники Збигнев Гуд, Хенрик Вечорик, Мирослав Бульзацкий, полузащитники, Роман Якубчак, Лислав Цмикевич и Казимеш Кмицик, нападающие, Збзислав Капка и Марик Кусто. Кроме них в заявку попали Ежи Воробек, Станислав Сапчинский и Юзеф Капицера. Бисков выпустил на поле следующий состав. Вратарь Леонид Колтун, защитники, Ривас Бзадзуашвили, Сергей Ольшанский, Вадим Лосев, Вячеслав Лещук, полузащитники, Аркадий Андреасин, Сергей Никулин, Виктор Колотов, Владимир Федотов, нападающие, Анатолий Шепели, Олег Блохин. На трибунах был полный аншлаг, пришло более 35 тысяч зрителей. Причем около 1000 составляли советские болельщики, которые приехали в Польшу на торжества из разных республик и решили совместить приятное с полезным, и страну посмотреть, и на футболе за наших поболеть. Однако группа ребят из МГУ во главе с Генкой Веселовым, как и болельщиков познаньского Леха, на этом матче не было. Местные власти, напуганные той дракой, которую они устроили за час до игры, решили от греха подальше их развести, усадили на поезда и отправили в разные стороны. Одних в Познань, других в Варшаву. Так что о перипетиях финальной игры им пришлось узнавать из радиотрансляции, которая велась по польскому радио. Несмотря на то, что стрелки на часах уже 5 минут как показывали начало игры, главный судья Элиник из Чехословакии не торопился давать свисток. Все объяснялось просто. Судью предупредили, что на матче должны присутствовать главы двух государств, Польши и СССР. Их самолет несколько минут назад приземлился на аэродроме под Вроцлавом, и Брежнев с Гириком находились на подходе к стадиону. Поэтому с началом игры затянули. Наконец, в гостевой ложе показались высокие гости, и стадион встретил эту процессию аплодисментами и криками «Ура!». Брежнев был в прекрасном настроении. Он широко улыбался, поднимал обе руки вверх и даже один раз громко крикнул: «Да здравствует советско-польская дружба!». Сидевший на трибуне чуть ниже гостевой ложи полковник Кшиштоф Пишчик, заместитель начальника 3-го отдела, даже вздрогнул от неожиданности, когда зычный возглас советского генсека разнесся по стадиону. Кричит, будто на митинге, с неприязнью подумал про себя полковник о высоком советском госте. Матч начался с яростных атак польской сборной. Те слова, которые произнес перед игрой в раздевалке Казимир Гурский, стали прекрасным поводом к тому, чтобы игроки сборной Польши почувствовали в себе такой прилив сил, что готовы были смять любую оборону. Вот защитник хозяев Гуд прорвался по правому флангу и сделал прекрасную передачу Буйзацки. Тот ворвался по центру в штрафную площадку советской сборной и мощно пробил метров с 15. Мяч, будто выпущенное из пушки ядро, со свистом пролетел над головами наших игроков и угодил в крестовину ворот. Звук от этого удара был слышен даже на последних рядах стадиона. Мощный возглас сожаления пронесся над трибунами. Колтун сильным ударом выбил мяч в поле, но он недолго задержался у наших. Ошибся Лосев, и вот уже польская сборная снова бросилась в атаку. Организовали ее трое игроков краковской «Вислы», которые прекрасно взаимодействовали друг с другом и в рядах сборной. С мячом был Кмицик, который точным пасом вывел вперед Капку. Тот на скорости мастерски обвел Колотова и навесил в штрафную на Кусто, а тот головой отправил мяч в верхний правый угол ворот. И только самоотверженный бросок Колтуна, вытянувшегося в воздухе будто стрела, спас нас от гола, мяч был выбит на угловой. Но поляки пробили его неудачно, после чего советская сборная попыталась организовать новую атаку. «Сережа, не спеши, потяни время», — крикнул Бисков Ольшанскому, который был в это время с мячом. Сказано это было не случайно. Бисков видел, что поляки стремятся забить быстрый гол, чтобы с первых же минут перехватить инициативу и диктовать сопернику свои правила игры. Поэтому надо было сбить их с этой волны, как говорится, сломать им кураж. И футболисты правильно поняли своего наставника. С этого момента игроки сборной СССР стали бережнее обращаться с мячом, старались подолгу с ним не расставаться, сбивая поляков с темпа. Трибуны встретили такую тактику гостей дружным свистом. Даже Гирик не удержался, засунул два пальца в рот и так свистнул, что Брежнев, сидевший рядом, вздрогнул. «Простите, Леонид, детство вспомнил», — извинился Гирик, поймав на себе удивленный взгляд генсека. «Ничего, Эдвард, свисти на здоровье», — улыбнулся Брежнев. «Я ведь в детстве тоже свистел, дай Боже, когда голубей гонял». Примерно после 15-й минуты советские футболисты добились своего, атакующий пыл поляков был сбит. И вот тут уже наша команда постепенно стала перехватывать инициативу. И полузащитники стали точными пасами выводить вперед нападающих, Блохина и Шипеля. Их атаки активно поддерживал центр-форвард Федотов, да и вся средняя линия была активна. Вот Колотов, получив мяч на своей половине поля, развил крейсерскую скорость и обвел сначала Кмицыка, затем Цмикевича, а потом Игута. Этот скоростной рывок примерно на 40 метров поднял на ноги почти весь стадион. Тем временем Колотов так зарядил по мячу, что тот угодил в штангу и вылетел за пределы поля. И хотя гола не случилось, но этот эпизод произвел потрясающее впечатление на публику и стал настоящим украшением первого тайма. Шипиль выпадает из игры, наклонился к уху Бескова его помощник Юрий Морозов. Может, заменим. Названный игрок и в самом деле блекло смотрелся на фоне остальных игроков. Сказывалась та самая ситуация, о которой Бесков говорил Зимченко. Что этого игрока в киевском «Динамо» часто держат на скамейке запасных, выпуская лишь на замены. В сборную его можно было не брать, но Бесков решил дать ему шанс. Теперь он об этом, кажется, пожалел. Например, Блохин, как всегда, был активен, на него играла вся полузащита в лице Андреасина, Федотова и Колотова. Шипиль же много суетился, часто терял мяч и тем самым давал возможность польским защитникам организовать плотную опеку Блохина, отрядив к нему не только Гута, но еще и Вечерика. Но даже окруженный защитниками, Блохин, который в игре с болгарами сделал хет-трик, сумел сказать свое веское слово. На 28-й минуте игры Блохин сделал мощный рывок вперед, оставив позади обоих своих опекунов. Этот рывок увидел Андреасин, который переправил мяч точно в ноги Блохину. Тот вышел на оперативный простор и, оставшись один на один с вратарем Калиновски, легко его обыграл. Так счет стал в пользу советской сборной. И как ни старались поляки, но до конца тайма так и не смогли восстановить равновесие. Хотя Цмикевич и Капка дважды имели отличные шансы забить гол. Но фортуна в тот день почему-то была не на стороне хозяев поля. Когда прозвучал свисток, возвестивший об окончании первого тайма, Гирик повернул голову к Брежневу и спросил: «Ваши сегодня что, нацелены на победу?» «Не знаю, Эдвард», — развел руками генсек. «Я все, что мог, сделал, поговорил с тренером, но он у нас человек упертый. Впрочем, попробуем еще раз». И генсек подозвал к себе одного из своих помощников. «Найди мне Щепка, он должен быть где-то на стадионе». 22 июля 1974 года, понедельник, Москва, Измайловское шоссе, 27. В магнитофоне звучала последняя, пятая песня «Машины времени», когда в коридоре раздалась трель телефонного звонка. Бондаренков поднялся с дивана и отправился на зов, а спустя минуту вернулся и спросил у Кожемякина: «Ребята во дворе собрались в дыр-дыр поиграть, составим компанию. Ты же знаешь, что у меня нога еще не до конца выздоровела», — напомнил другу о своей проблеме футболист. «Ничего, у бортика постоишь, понаблюдаешь». Они вышли из квартиры и вызвали лифт. Ехать вниз надо было с 7-го этажа. Однако между 4-м и 5-м этажами лифт внезапно остановился. «Опять 25», — вырвалось у Бондаренкова. «Моя мать уже всю плешь проела местному жеку, чтобы они починили наконец этот гребаный лифт». «Нифига не починили». И Бондаренков стал ожесточенно нажимать пальцем на кнопку вызова диспетчера. Но тот не откликался. «Опять пьянствует где-то». И Бондаренков со злости заехал кулаком по щитку с кнопками. «Чего ты злишься, лифт от этого не заработает», — попытался успокоить приятеля Кожемякин. «Будем ждать, когда этот диспетчер объявится и техника нам пришлет». «Хорошо, давай подождем», — согласился Бондаренков. В это время на лестнице послышались чьи-то шаги. «Эй, кто идет?» — громко спросил Бондаренков. «Толик, ты что ли?» — послышался ответный вопрос. «Андрюха, вот удача». И Бондаренков прильнул к двери. «Мы здесь с Кожемякой застряли. Будь другом, сбегай в ЖЭК и скажи, чтобы прислали техника». «Лады, сбегаю, конечно», — ответил Андрей, и было слышно, как он побежал по лестнице вниз.